Начальник милиции. Глава 1. Сан Саныч. Ко мне подбежал завпроизводства, запыхавшийся, форменная кепи набекрень, лицо озабоченное и немного бледное, даже кокарда не блестит. Видно, что дела у него не очень, будто жена с соседкой застукала. Сан Саныч. Еще раз выдохнул он, утирая рукавом камуфляжной полевки лоб. Там в цехе станки встали. Никак шайтан машины без тебя не хотят работать. Ты бы уж их настроил как-то, чтоб раз и навсегда. У нас заказ ко дню города под угрозой срыва. Понимаешь, станки у нас добрые, и работают ладно, хмыкнул я. Если не лезть дуракам в них, так иди, глянь, Саныч. Сам знаешь, дураков в стране хватает, особливо в нашем цеху. Новые деревообрабатывающие станки с ЧПУ недавно к нам поступили. При запуске никто с ними сладить не мог, а сервисный инженер для установочного пуска был выписан по госконтракту по сроку аж через полгода после поставки самого оборудования. Как тут ждать? И вечно у нас так, все через то место, откуда, если верить расхожей фразе, руки у некоторых растут. Вот и пришлось мне напрячь мозги, покумекать, повозиться с талмудами печатных сопроводительных инструкций, да одного инженеришку из соседнего отряда попытать, чтобы освоить и запустить хитрые машины. Благо жилка у меня какая-то имелась к этому. Сам не знаю откуда. Вроде ни ученый университетов не оканчивал, но с детства тяготел головой работать, а не руками. Жаль, что в жизни все не так сложилось, как хотелось, и теперь я здесь. Чудо техники, пятиосевые фрезерные станки с числовым программным управлением могли состряпать из дерева буквально все, от вазы до комода, от шахмат до резного табурета. Я вошел в цех, за мной семенил завпроизводством, бряцая наручниками на поясе. Сан Саныч, оживились зэки, стряхивая опилки с робы. Тут фреза чудит, заготовки, курва, портит, шнырь. Покачал я головой, обращаясь к чернявому парню. Ты блок управления трогал? Не, зуб даю, Саныч. А почему тут все сбито? Нахмурился я, покопавшись в коробочке с проводочками и тумблерами. Какого ежа вы тут ковырялись? Работяги лишь развели руками. Я обнулил программу и выставил на базовые настройки. То же самое проделал и с другими станками. Теперь должно все работать. Короче, рукосуевы, обратился я к осужденным. В технику самим не лезть. Сколько раз говорил, меня зовите, если что. И это, я посмотрел на изделия, что лежали на стеллаже и готовились уйти в покрасочный цех. Шахмат еще наклепайте. Наборов 5 нужно. Куда столько? Пожал плечами шнырь. Их особо не берут оптовики. Не на продажу, отрезал я. С хозяином я перетер. Короче, полковник добро дал. Будем соревнования устраивать между отрядами. Шахматы игра добрая, сейчас немного подзабытая, но мозги развивает как надо. Не все руками батрачить, нужно и извилины напрягать. А я не умею в шахматы, вставил слово зэк по прозвищу Муха. Его поддержали еще несколько человек. Научу, парировал я. Детский мат покажу. Это культурнее, чем взрослый. Как рокировки делать научу. Король без рокировки, что уголовник без татуировки. Мужики одобрительно загудели. Не сказать, что все прямо горели желанием научиться шахматным премудростям. Но здесь на зоне любой движ, уже какая-никакая развлекуха. Разбавить день сурка соревнованиями, почему бы нет? Да и спортивный азарт никто не отменял. У мужчин он в крови, даже у осужденных. А я слышал, что шахматистки, это идеальные женщины, выдал вдруг Муха. Чё это? Наморщил я на него лоб. Сами посудите, лыбился тот и стал загибать пальцы. Они могут часами молчать, хорошо следят за фигурами и знают много интересных позиций. Мужики заржали, а я проворчал. Хорош галдеть, а болтусы, за работу. Фигурки сами себя не выточат. И самое главное, мужики, не лезьте в блок управления, не сломайте. А то ни соревнований, ни работы нормальной у вас не будет. Будете опять бетон месить или траншеи копать. Оно вам надо, геморрой не стоит свеч. Кому не ясно, помахал кулаком в поддержку моих слов завпроизводством исправительной колонии. Оборудование беречь, как мать родную. Еще раз подобное случится, и в шиза у меня загремите. Только попробуйте, сломайте мне, я вам. Там мы просто хотели, это самое попробовать ускорить процесс, так сказать, углубить, понимаешь, пожимали плечами мужики. Слышь, Антипыч, наклонился и шепнул я капитану, ты на них не наседай слишком попусту. Вон как стараются, при деле мужики, денежку зарабатывают, и для колонии приработок и репутация. Сам видишь, что наши изделия не барахло, на всю область славится. Администрации тоже бонус, исправление трудом наглядно демонстрируется. Думаешь, зазря ты на доске почета висишь? Мы отошли в сторонку. Да это я так, Саныч, для острастки, оправдывался капитан. Чтобы, не дай боже, не сломали чего, остолопы. Сломают, налажу, заверил я. Это правильно. Хошь верь, хошь нет, а уж больно душа радеет у меня за это оборудование. Считай, ты мне этими самыми станками жизнь наладил. Я, как это, вскинул я на капитана седую бровь, даже прищурился по-стариковски, соображая, что он имеет в виду. Честно говоря, я и был уже почти старик, почти 60 годков стукнуло, но так не хотелось считать себя таковым. Столько еще в жизни не успел, не сделал. Вот, на зоне наверстать пытаюсь, хотя это и не самое подходящее место для закрытия давних гештальтов. А помнишь, по моей просьбе ты мне поделку, розу выточил, ту, что 5 слоями лака после облагорожена. Перешел на шепот капитан, будто делясь сокровенным. Ну, я же Жинке ее на день рождения подарил, и ты знаешь, ух, все как-то сразу завертелось, закрутилось у нас, наладилось. Короче, Саныч, ты не поверишь, живем сейчас, как 20 годков назад. Даже того, он похлопал ладошкой по кулаку, обозначая жестом известное действие между мужчиной и женщиной. Капитан засиял, кокарда на форменном кепе тоже радостно блеснула. Из-за розы, наладилось, я скептически свел брови и поскреб подбородок. Ага, деревянный, ну, так ж 5 слоев лака. Забыл, да помню. А ты пивко-то глыкать бросил каждый вечер, ну, поджал губы капитан. Подзавязал, да, как ты и советовал. С мужиками вечерами в гараже не пропадаешь теперь дни напролет, да нет, с дочкой уроки вот вчера делал. Правда, ни хрена не понимаю я в ихней математике. Сложного, ух, чего там в школе им преподают. Алина в 5 классе у тебя, напомнил я. Капитан развел руками и выдохнул. Так в 5 классе математика самая злая. Не веришь, учебник могу принести. Да верю, только не в розе дело. Не она тебе помогла. Вернее, она тоже, но семье и бабе, Антипыч, внимание нужно, а не безделушки деревянные. Вот у тебя все и наладилось, потому что внял ты моим советом и перестал бесконечные моторы перебирать под Жигулевское и Горькую. Угу, домашние пока, но на выходные пойду в гаражи, мечтательно проговорил капитан. Я уже и у Любки отпросился, у соседа шаха не заводится, карбюратор барахлит, будем чинить. С каких это пор ты стал у жены отпрашиваться, улыбнулся я. Ну так я же говорю, роза всю жизнь мою изменила. Короче, спасибо тебе, Саныч, жаль, что ты скоро выходишь. Может, недостачу на тебя записать, подмигнул он, или порчу, чтоб еще на пару годков задержался. Ха, обойдусь, мне за забором дочку повидать надо. Я вошел в комнату для телефонных переговоров осужденных в помещении корпуса, который все называли дежуркой, но по факту, кроме дежурной части ИК-35, там много находилось еще чего, начиная от кабинетов оперативников и заканчивая психологическими лабораториями. Так было принято называть подразделения психологов, лаборатории. А мы, значит, подопытные получается. Сопровождавший меня начальник отряда сразу занял место в особом уголке, где он мог прослушивать телефонные переговоры подопечных. Чтобы позвонить родным, нам приходилось писать заранее заявление на разрешение, да еще с указанием номера абонента. Бумажку согласовывал начитряда и утверждал хозяин, так называли начальника колонии полковника Гурьева Сильвестра Андреевича. В переговорной терлись еще несколько зэков возле телефонных аппаратов, по виду напоминавших громоздкие ростелекомовские таксофоны. Я занял свое место возле одного из приборов и услышал, как по соседству Шны разговаривал по телефону. Голос у него был необычно высокий, хоть и тревожный, все равно радостный. «Мам, ты мне скажи, дачу продали, все получилось?» «Отлично, ты денежки положи на карточку, не трать только, Полинке в институт поступать нынче, да и отцу операцию делать надо, куда уже тянуть, бесплатно, сама знаешь, сколько ждать, я тут тоже маленько заработал, на счете копится, как выйду, даст Бог, дачку обратно выкупим, не переживай, если что, другую возьмем, еще лучше даже». Да нормально все, ага, работаю, пашу, сам удивляюсь, никогда столько не работал, но интересно, спасибо тут одному человеку, вор старой формации, что называется, он мужик с головой, с администрацией контакт наладил и организовал у нас тут производство деревянных изделий на продажу, да ты его не знаешь, Морозов Александр Александрович, я стоял за спиной Шныря и слушал, как он обо мне своим домашним рассказывает. Шнырь меня не видел, как не видел Серого и Духаря. Ушлые уголовнички, пакостные, те уже закончили телефонные переговоры и грели уши, о чем-то перешептывались. Я взял трубку аппарата и набрал номер. Длинные гудки, пирик, пирик, долгие и, кажется, бесконечные. Алло, наконец, раздалось на том конце провода. Дача, привет. Мои губы сами растянулись в улыбке, а сердце на миг замерло, а потом забилось чаще. Пап, привет. Ты чего звонишь? Случилось чего? Ну почему сразу случилось? Все хорошо у меня. Просто звоню. Слушай, пап, ты скоро выходишь. Но, тут такое дело. Я не смогу тебя встретить. Извини. Как так? Опешил я. Почему? Да мы с Рубиком в Сочи улетаем. Когда вернусь, не знаю. Ты ключи от квартиры у тети Маши возьми. У соседки из 13-й. Да знаю я, где Машка живет. Раздраженно оборвал я. Ты мне лучше скажи, Света, что там за Рубик-кубик такой, что даже родного отца встретить после стольких лет отсидки не можешь. Ой, пап, не начинай, ты сам виноват, не маленькая, 30 стукнет уже, а все воспитываешь меня. Ты там, а я здесь, произнесла она хоть и с возмущением, но как-то безжизненно. Полжизни так прожили, пора уже смириться, что дочь без тебя выросла. Я закусил губу, в висках застучало. Что-то неправильное я делал в жизни, неправильно прожил. С тем, что потерял много своих лучших годков, я еще мог как-то смириться, но теперь я чувствовал, что потерял нечто большее и потерял дочь. То единственное ценное, что у меня было, дьявол. Я с силой сжал телефонную трубку, аж пальцы побелели. Вот бы все начать сначала, все исправить, но поздно. Не мальчик уже и не юноша, а увядающий уголовник на закате жизни. Ну выйду сейчас. И кто я буду за забором, ранее судимый со справкой, изгой, урка, а здесь на зоне, уважаемый человек, Саныч, этакий проводник и переговорщик между контингентом и администрацией, смотрящий, в некотором роде, положенец, сердце ёкнуло, вот выйду на волю, а там нет ее вовсе, один куковать буду в пустой квартире и без работы, что ж, но раскисать я не привык и ныть тоже, это так минутная слабость. Просто, дочурка расстроила. Короче, ЗК Морозов, прорвемся. Все будет. Голова, руки, ноги есть, а денег на первое время хватит. Заработал. В бухгалтерии расчет получу на выходе, а там и работенку найду. В общем, вперед из песни в новую старую жизнь. Вот только жаль, что со Светой все так вышло. Не доглядел, пересидел. Ой, ладно, пап. Послышался звонкий и радостный голос в трубке. Я побежала. Рубик приехал. Пока, дача, сглотнул я комок и положил трубку. Я зашел в отряд, когда все еще были на работах. Мне, как прорабу, технологу и активисту в одном флаконе, в порядке исключения разрешалось свободное перемещение по сектору вне распорядка. Помещение отряда состояло из огромной бытовой комнаты с двухъярусными кроватями, одной на сотню рыл, комнаты приема пищи, уборной с умывальниками и кабинета начальника отряда. Неожиданно среди рядов двухъярусных кроватей я заметил еще одного вольного. Это был серый, худой морщинистый тип возраста старого деревенского алкаша. Несмотря на простоватый вид, он таковым вовсе не являлся. Всегда с хитрецой и скользкий, как змей болотный. Мотал срок, вроде, за мошенничество. Причем попал на строгач. Видимо, ущерб большой был от его деяний, ну или рецидив хватанул. Сейчас он рылся в тумбочке моего соседа по кровати, шныря, и меня не замечал. «Эй!» – окликнул я его. «Твоя шконка дальше! Ты что там забыл?» Тот выдернул руку из тумбочки и воровато огляделся. Заметил меня и с облегчением выдохнул, коснувшись кончика носа мазутными пальцами. Вечно у него пальцы, как у трубочиста были, черные и угольно-грязные. Мы называли его в шутку иногда «серый черная рука». «Саныч!» – уставился на меня уголовник. «Эфух!» – напугал. Да я давеча курева брал у шныря, вот должок ему отдал. Пачку сик в тумбу закинул. А ты чего не на работе? Давление, буркнул я. Освобождение у меня, соврал. На самом деле после разговора с дочерью просто хотелось побыть одному. Хоть прошел уже день, но в мозгу сидела гаденькая мысль, что жизнь не в то русло пошла, в кривое и извилистое. Изначально так приключилось со мной по молодости и понеслось-поехало. Но об этом не хотелось сейчас вспоминать. Серый не захотел вступать со мной в дальнейшие беседы, явно торопился, и, как-то хитро скались, мигом улетучился, а у самого морда довольная почему-то, что у барбоса, который нашел масалыгу с мясом. Я подошел к тумбочке шныря и открыл дверцу. Никакой пачки сигарет там не оказалось. Зато на виду лежала записная книжка соседа. Я раскрыл ее и полистал. Что же там серый искал? Ага, вот и страничка, заляпанная чем-то черным. Отпечаток явно свежий, от мазутного пальца серого. На этой самой страничке был список телефонов родных шныря, в том числе и его матери. Вот сука, в зоне не так часто положены телефонные переговоры, но после находки в тумбочке я сразу написал заявку на еще один звонок. Знал, что серые духи сделают то же самое, выберут ближайший возможный день для созвона, и не ошибся. Расчет оказался верным, и в телефонном помещении я снова оказался вместе с ними, как и положено для звонков, в вечернее время. Начальник отряда, майор Пантелеев, мужик бывалый, но по-военному туговатый и с возрастной линцой. Поэтому духарь не стал придумывать чего-то особенного, чтобы отвлечь его. Алексей Владимирович, подвалил к нему зэк с просящей миной и запел. Что-то писем из дома я давненько не получал. Может, цензоры зарубают? Вы уж разберитесь, пожалуйста. Жду не дождусь весточки. Савельев, поморщился на него майор. Тебе жена никогда и не пишет. Насколько я помню, матери у тебя нет. Какие, к чертовой бабушке, письма? Ты о чем? Вот не скажите, товарищ майор, как раз бабушка и пишет. Не чертова, а моя. Вы разберитесь, пожалуйста, а то плоха она, как бы ни случилось чего. Духарь встал так, чтобы перегородить обзор майору. Ладно, узнаю, что там по твоим перепискам. Говори данные бабушки. Я делал вид, что набираю номер дочери, а сам слушал происходящее вокруг. Знал, что Света укатила в Сочи, и я все равно не дозвонюсь, поэтому не торопился тыкать в кнопки. И почему-то был уверен, что у духаря нет никакой бабушки, ни чертовой, ни родной. Зэк тем временем продолжал приседать на уши майору Пантелееву, и тот не слушал телефонные разговоры, как должен был по инструкции. Мой, хотя я еще не дозвонился, и серого. А я вот слушал, конечно. Кроме начитряда переговоры может слушать еще и оперчесть, но они обычно в записи постфактум прослушивают. И то, далеко не всех, сомневаюсь, что они пасли серого, который шел по 159 и краткое УКРФ, отбывал уже давно и на днях, как и я, должен был откинуться. Здравствуйте, Авдотья Глебовна, сладко и одновременно с киношной грустинкой проговорил серый, вещал, будто мед лил. Это звонит друг вашего сына шныря, то есть Пети. Мои худшие подозрения оправдались. Вот зачем серый рылся в тумбочке шныря. Он узнал телефон его матери и теперь в заявке на звонок вписал вместо своих родственников ее номер. Просик тогда, что она деньжатами разжилась с продажи дачи, и решил дельце провернуть. Вот, падла. Я продолжал слушать с пикающей трубкой ухо, плотно прижимая динамик. Казалось, что все вокруг видят мой лжезвонок и слышат гудки. Номер я больше не набирал. Делал вид, что жду ответа абонента, а между тем мошенник продолжал накидывать в трубку. Ох, Авдотья Глебовна, сын ваш сейчас в лазарете, с ним беда. Ой, не спрашивайте, все плохо, очень плохо, на него такое хотят повесить. Да вы не волнуйтесь, на самом деле он ни в чем не виноват, просто под горячую руку этим махинаторам подвернулся. Ну вы понимаете, не понимаете? Серый начал заговорщически шептать, нагоняя страх на старушку. Я сильно не могу говорить, а то и мне достанется. Петя просил вам передать, что очень скучает и если что, чтобы вы на него не серчали и не поминали лихом. Он боится, что больше вас не увидит. Что? Да вот так, да. Помочь ему? Ну не знаю. Хотя, тут такое дело. Можно, конечно, попробовать откупиться. Они сумму озвучили, конечно, но я не стал вам говорить, чтобы не расстраивать. Он парень скромный и только позвонить просил, а если пострадает, тут уж, откуда у вас такие деньги, авось само обойдется как-то. Но на всякий случай я вам его прощальный привет передаю. Петя просил передать, да, что сколько, сколько денег, да какая разница, Авдотья Глебовна, у вас все равно таких нет, много надо. Как, не могу, конечно, могу сказать, 500 000 рублей, представьте, ни стыда, ни совести, что? Как это, есть, у вас есть замечательно, вы просто спасете моего друга Петьку. Да, конечно, знаю, что он ваш сын. Авдотья Глебовна, миленькая, я сейчас вам номер продиктую, туда сумму переведите, пожалуйста, прямо сегодня, и порешаем все. К номеру телефона карточка привязана, вы знаете, как оно сейчас, жду. Ага, взяли авторучку, все, пишите. 8902. Дальше он продиктовать не успел. Я резко подошел и вырвал у него трубку. Заткнись, гнида. Глава 2. Серый отпрянул, в бессильной злобе вращая зенками, а я прижал плотнее его трубку к уху и уже спокойно и ровно проговорил. Авдотья Глебовна, только что узнал, что с сыном Петром вашим все наладилось. Ага, я тоже рад. Так что не волнуйтесь и денег никуда не вздумайте переводить. Завтра он вам позвонит и все расскажет. Нет, не из лазарета, его выписали. Да там колика была обычная, врачи, как всегда, напутали, сами знаете, какие у нас врачи. Всего доброго и не переживайте. Завтра Петя с вами свяжется, и сами все с ним обсудите. Да мне-то за что спасибо, я просто передал его слова. Все с ним хорошо, спасибо, до свидания. И положил трубку. Ах ты, сука. Опомнившись от моей наглости, зашипел Серый, готовый вцепиться мне в горло. Я незаметно сжал кулак, если что, намереваясь угостить его прямым встречным, но к нам уже спешил начит отряда. В чем дело, Морозов? Грозно уставился на меня Пантелеев, успев разглядеть, как несколько секунд назад я отнял трубку и приложился к телефону Серого. Дело ясное, не положено. А ты запись его разговора послушай, майор, кивнул я на Серого. Тот теперь засунул язык в одно место, и спесь как рукой сняло. Вид изображал безобидный и нарочито придурковатый, как у персонажей Крамарова. Но я видел, как подрагивают его ручонки, как скатывается капля по виску, где пульсирует жилка. Пересрался гаденыш. Оно и понятно, его выход на свободу поудогрозится накрыться тазом. Ведь если Пантелеев все узнает, налицо еще один состав мошенничества, за которое совокупный срок впаять могут запросто. Пусть как и за неоконченное преступление, через статью 30, но все одно, две трети от предусмотренного срока можно схлопотать. К тому же при непогашенной судимости это будет считаться за рецидив, а это уже отягчающее. Но мне пофиг на проблемы собрата-сокамерника. Да и не собрат мне это турка, который доверчивых старушек обирает. Начит ряда опешил. Понял, что дело нечисто, но мне на секунду показалось, что он не слишком хочет прослушивать запись. Морда озадаченная, рука затылок скребет. Он глянул на меня и, видя, что отступать я не собираюсь, все же вызвал кумовьев, оперативников СИН, и сообщил им, что необходимо прослушать запись. Один из них, радостный, сразу ускакал к куму, так мы называли начальника оперчести, а не состоявшегося телефонного мошенника прямо из переговорной ввели в оперчесть. Серый напоследок зыркал на меня взглядом злобным и ядовитым, что скунс на помойке, что-то бурчал себе под нос, мол, амба тебе, Мороз, земля круглая, на краях встретимся. Я лишь усмехнулся в ответ, пуганный. Свое Сан Саныч уже отбоялся. Даже мысль поймал нехорошую, что и помереть сейчас мне совсем не страшно. Страшно разве что умереть здесь, на зоне. Хочется все же там, на воле, хоть и чужой и враждебной, но на воздухе. Как белый человек. Что ж поступил я с Серым, вроде как, не по понятиям, но зато по уму, по совести, и никто меня не упрекнет, ни урки, ни дубари с кумовьями. Последним так вообще палка в подарок получилась. Срубили легкое преступление, палка да палка, вот тебе и поощрение от начальства или звание очередное. Да и мне бонус в копилку отношений с администрацией учреждения. Все-таки многие я дела с ними уладил. Мирно жить всегда легче, чем с террором, менее энергозатратно. Хозяин, человек не глупый, но тяжелый, особенно раньше был. Часто буром перы гайки сидельцам закручивал, и народ тогда администрацию не жаловал. Раньше, помню, на любой бунт и кипиш зэки с полоборота поднимались, то жрачка невкусная, то в помещении дубак, ту курилку запретили. Подбивал их на бунтарство Лешка Копытин, вроде вор в законе, но не настоящий, апельсином таких называют, это который купил титул себе. Но потом Лешка и вовсе отрекся от УЕ, когда вышел закон, карающий верхушку воров, и поправки соответствующие в УК внесли. Один только факт, что ты вор в законе, навлекал уже пятнашку, причем не строгого, не особого, а тюряги сразу. Вот и отрекся Лешка, а делишки все одно свои мутил, пока от тубика не окочурился. Тогда-то, в безвластие, ко мне стали сидельцы прислушиваться. Даже бывшие Лешкины прихвостни захаживали. Кто за советом придет, кто за помощью. Зона у нас все-таки не черная, а красная, администрация рулит и распорядок соблюдается. И я, как смотрящий, взял на себя заботы по налаживанию отношений между осужденными и администрацией. Сейчас, конечно, много всего предусмотрено в колониях, и воспитатели, и психологи, а здешний народ, один хрен, на них как на дубарей смотрит, по-волчьи, а я все же, свой, как говорят урки. Саныч плохого не посоветует, так мой авторитет и вырос, сам не заметил, как срок пролетел, и, вроде, все сейчас хорошо, да ни с кем не поделишься, червячок во мне где-то сидит глубоко, точит мысль, что нельзя мне за забор, а подумать, и что-то даже не очень туда хочется, снова на отметке ходить, а участковый, паскуда, глумиться будет, мол, дед уже, а все по зонам чалишься, не люблю ментов, может и есть среди них хорошие люди, но что-то я их не видел нигде, кроме как в славных советских фильмах, и собак ихних не жалую, злые они и голодные. Сердце радостно билось, а в голове почему-то крутилась строчка из известной песни. Нам дворцов заманчивые своды не заменит никогда свободы. Настал день моего освобождения. Долгожданный ли? А все-таки сегодня с утра я почувствовал себя лет на 20 моложе. С легкостью подхватил сумки с пожитками и в сопровождении начетряда пошел коридорами на КПП. Шагал я ровно и привычно, но сердце ёкало на каждый третий шаг, сбивая с ритма. Там нас уже ожидали. Незнакомый дежурный прапор дубарь в облегченном комке, а за бронированным стеклом сидела девчушка в форме ФСИН с сержантскими лычками на фальшиках и с желто-блондинистыми волосами. Раньше бы ни за что не позволили такой цвет волос с формой мешать, а сейчас и с бородой в погонах ходит. Под бронированным стеклом железный лоточек. Сержантка канарейка приняла от Пантелеева особый номерок, похож на гардеробный, и выдала ему взамен его ксиву. Перед этим сверила его личность, глянув на имеющийся на него пропуск, на ксиву и на морду лица майора. Хоть и знала его много лет, но, положено так, процедура кровью писана. В зону так просто не попасть и не выйти, даже проходящим там службы ФСИНовцам. При входе на КПП они меняют ксивы на жетоны с номером, и проходит процедуру идентификации, постовая сверяется с актуальным пропуском, который постоянно хранится у нее. При выходе, номерки сдают и ксивы обратно получают, и тоже через сверку с пропуском. Вот и сейчас, девчушка сверила личность начетряда по документу и улыбнулась. «Все в порядке, товарищ майор». Электрозамки щелкнули, и впустили нас в помещение КПП. «Морозов Александр Александрович», — произнес я, проговорив еще дату рождения, статью и срок, и голос мой даже не охрип и не дрогнул. А начетряда только кивнул и пометил что-то в бумагах, удостоверил мою личность по принятой процедуре. В довесок дежурный прапор дубарь обшмонал меня, как и положено по инструкции. И тут все быстро и гладко. Никаких хабаров и запрещенки я на волю, само собой, не тянул, так что и вопросов лишних задавать не пришлось. Снова щелкнули замки, с какой-то тихой злобой, а массивная решетка нехотя подвинулась, будто совсем не желала меня выпускать из КПП в сторону воли. Но я протиснулся, когда она еще до конца не открылась. Спасибо казенному дому, пора к родному. Я шагал по коридору, крашенному в холодный синий цвет, но дух свободы начинал чувствоваться уже и тут. Окна стали больше, и на них уже нет решеток. Я за пределами зоны, в административном корпусе. Пантелеев сопроводил меня до спецотдела, где я получил под роспись свои документы, паспорт и прочие снилсы, а также заветную справку об освобождении. Потом двинулись в бухгалтерию, заскочили в расчетную группу, там девчонки шустренько и привычно насчитали мне приход, главбухша подмахнула квиток, и я пошлепал в кассу, вытащил из узкого окошка за железной дверью несколько пачек тысячных купюр, хм, думал меньше будет, но к зарплате еще и премия от администрации накапала за деятельность мою на благо колонии, сделал я немало, одни шашка нарды чего стоят, как-то предложил я изготавливать изделия, три в одном, шашки, нарды и шахматы. Доска снаружи для шахмат и шашек, изнутри для нард, а вместо нардовых фишек, шашки можно было использовать. Товар пользовался огромной популярностью, даже в ночную на автомате станки приходилось по первости запускать, чтобы поставленный план выполнить. После получения расчета я хотел уже покинуть штаб и двинуть на выход, на воздух свежий и вольный, но начетряда меня остановил. «Погоди, Морозов», — проговорил он. «Тебя Сильвестр Андреевич просил зайти. Пошли, провожу». «Пошли», — хмыкнул я, ведь дороги не знал. В этом кабинете, за пределами зоны, не бывал. А в другой, что был в зоне, бывало хаживал, переговоры вел. У хозяина было два кабинета, за зоной и внутри, для работы и для встреч с осужденными. Оказалось, что наружный кабинет находился на втором этаже, между учебным классом для личного состава и актовым залом. Этот корпус весь был за территорией зоны, но соединялся с ней бетонными коридорами, которые мы только что миновали. Мы поднялись наверх по затертым до каменного блеска ступенькам. На стенах красовались стенды с выдержками из приказов и инструкций, в том числе правила пожарной безопасности, куда без них. И все это было удивительно нормально, как будто не переворачивается в этот день моя жизнь с ног на голову, или с головы на ноги встает. «Разрешите?» Майор сам постучал в дверь с золотистой табличкой. «Начальник ИК-35, полковник внутренней службы Гурьев Сильвестр Андреевич». Хозяин кабинета встретил нас, развалившись в кожаном диване со смартфоном в пухлой руке и с кружкой чего-то горячего в другой. Обстановочка внутри соответствовала статусу Гурьева. Широкий стол под красное дерево сверкал совсем не казенной роскошью. Напольные вазы размером каждая с первоклашку удивляли затейливым орнаментом. Шкафчики в том же стиле на резных и кривеньких, как у карманной собачки, ножках. И, как водится, огромный портрет вождя на стене. Не Ленина, конечно, современного вождя. Хотя первый для меня роднее как-то. Всю жизнь нас учили жить по совести, по-ленински, а потом захотелось перемен, и потеряли страну. В голове почему-то металлом зазвенели популярные в прошлом плакатные строчки Маяковского. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Тогда мы в это действительно верили. Завидев меня, полковник резво поднялся, напялил китель зачем-то, улыбнулся и протянул руку. «Здорово, Саныч, уходишь? Эх, жаль, как мы тут без тебя». Затем незаметно кивнул майору, мол, свободен. На четряда удалился, скоренько перед этим пожав мне на прощание руку. «Ну, рассказывай, есть где жить, как с работой? Сейчас пенсии не дождешься, сам знаешь. Тебе сколько? 60 нет, считай молодой еще, пахать и пахать. Ха, не беспокойся, все есть, Сильвестр Андреевич, разберусь». Я плюхнулся в кресло рядом с приставным столом. «Деньги не проблема, на первое время хватит, а там заработаю, мозги не пропивал, руки-ноги имеются, и хата в наличии тоже имеется». Дочка присматривала в мое отсутствие. «Что-то не рад ты, смотрю, Саныч». Полкан прищурился. «Расчета мало получил, или что бложит, ты скажи, я разберусь». «Да нормально все, Андреич», отмахнулся я. «Чему радоваться, у меня ведь почти все здесь осталось. Кореша, работа, соревнования по шахматам хотел провести, а тут, будто в чужой мир ухожу. Так давай обратно к нам», — расхохотался полковник. «Только без тяжких, так по мелочи замути, и хоп, снова у нас». «По мелочи, не мое», — усмехнулся я. «Да и не привык я размениваться по мелочам. Сам знаешь, чего звал-то? Попрощаться или дело какое есть?» «Дело есть», — понизив голос, полковник придвинулся ко мне в кресле на колесиках. Попутно вытащил из стола два пузатых бокала и привычным движением плеснул армянского пятизвездочного. Поставил один бокал мне. «Выпьем за свободу», — подвинул он бокал еще ближе. «Лучше за здоровье», — улыбнулся я. «Свобода, она как баба непутевая, сегодня есть, а завтра нет, а здоровье всегда при тебе должно быть, чтобы в аптеку бегать только за презервативами». «Ну, давай за здоровье», — кивнул полкан. Мы чокнулись и выпили. Вечером того же дня я взял сверток, который передал мне Гурьев, и вышел из своей квартиры. «Сашка, ты, что ли?» На площадке второго этажа нарисовалась бабулька с бодашком и в пуховой козьей шали, старательно заправленной в потертое пальто с воротником из лисы. Некогда рыжий, а теперь выгоревший и постарчески седой. «Я, тетя Зин, привет». Подошел я и обнял соседку. «Как здоровье? А я-то и смотрю, ты, не ты, белый, как лунь стал. Где твои рыжие вихры, Сашка?» Она вздохнула, но смотрела на меня как-то удивительно светло. «Ну так, не молодеем, тетя Зин. А ты, я смотрю, молодцом. Хорошо выглядишь. Скажешь тоже», — отмахнулась бабулька. «Девятый десяток разменяла, а боженька все не может прибрать меня. Ноги не ходят, а все одно живу», — ворчала тетя Зина по привычке, а все-таки нехитрый комплимент и ее порадовал. «Так и живи, 100 лет живи. Да какой там, в магазин сходишь, и полпенсии нет, хоть вообще не ходи. Вот раньше, помню, не шибко богато жили, но в достатке, еще и откладывать умудрялись при советской власти-то. А сейчас вот ведь как, за коммуналку внуки платят, их приходится просить. Не тяну одна. Хорошие у тебя внуки, тетя Зина, вот ради них и живи». Мы попрощались, и я вышел из подъезда. Вечернее небо хмурилось снежными тучками. Ветер задувал в рукава дубленки, а свитерок непривычно колол кожу. Сейчас отнесу посылку Гурьева, заскочу в старенький магазинчик, который тут с торца дома был, возьму самую большую вяленую щуку и полторашку, на разлив, своего любимого пива, как раньше, нефильтрованного с легкой горчинкой. От таких мыслей я чуть слюной не подавился. Пиво в этом магазинчике с советских времен еще покупал, когда на розлив, а когда в бутылках, если в чебурашках, то непременно в темном стекле. Потом, когда пустая тара накапливалась, сдавал чебурашки в этот же магазин. Как сейчас помню, по 12 копеек за штуку, а с 1981 года по 20. Кэшбэк во всем мире появился в современное время, а в СССР его придумали очень давно, как сдачу стеклотары. Но, проходя мимо того места, где должен был быть заветный магазин, я увидел вывеску совсем не пивную. Буквы над железной дверью ядовито светили неоном. Ставки на спорт. Тьфу, ты. Жаль, магазинчик, ушла эпоха. Ладно, придется в Пятерочке пастеризованную дрянь, именуемую пивом, купить и вяленого мягкогобокого леща с пожелтевшим брюхом в вакуумной упаковке. Я не стал идти на остановку, решил прогуляться. Дом по тому адресу, что дал мне полковник Гурьев, находился, так сказать, недалеко и не близко. Пройдусь. Не слишком большой, но пухловатый сверток выпирал из кармана дубленки. Надо было в пакет его положить. Полковник просил на адрес отнести небольшую посылочку. Сам не мог, якобы там контингент из бывших сидельцев. Не хотел светиться и быть замеченным в связях с ранее судимыми. Что ж, его понять можно, вот только что связывает начальника колонии с жульманами. Уверен, что там меня ждут незаконопослушные, исправившиеся и покаявшиеся за прошлые грешки люди, а урки по жизни, потому и не отправился полкан по такому адресу сам. Отказывать все же я ему не стал, он мне еще пригодится. Несколько друзей в колонии у меня осталось, прикипел к пацанам, обещался проведывать их, а все свидания, через подпись хозяина. Да и мужик он, вроде, неплохой, деятельность общественную, в которую я ввязался, поддерживал, слишком долго умасливать не приходилось. Но ясен пень, не на одну зарплату человек живет, одни котлы у него чего стоят и тачка, на зарплату такие не купишь. Ну, не мне судить, сейчас каждый, кто при власти, под себя гребет. Принято так, я зашел в хиреющий крохотный продуктовый магазинчик. Усталая тетя-продавщица, она же, наверняка, и хозяйка лавки, с красными от недосыпа глазами, была обрадовалась покупателю, выручки сегодня, видно, кот наплакал, но я взял лишь пакет, переложил туда сверток. Тетя вздохнула, тогда я купил еще пару шоколадок, чтобы внести хоть какую-то лепту в ее честное дело, рассчитался и пошел на выход, а там незаметно воткнул эти шоколадки на место на стеллаже. Не люблю сладкое, магазинчик, конечно, скоро загнется, не выдерживает конкуренции с сетевыми громадинами с доставкой. Разрастающийся человейник поглотит душу. И станем мы былинками городской сети, где нет места живому общению, походом в булочную, в гости, на горку. Или просто выйти и посидеть во дворе на лавочке с гитарой или козла забить под грибком. Нет и не будет уже такого. Теперь мы не только не знаем своих соседей по двору, а не ведаем даже, кто в подъезде, на площадке с нами одной живет. Не здороваемся и уж точно не справляем вместе за шумным застольем 1 и 9 мая, накричавшись до хрипоты «Ура!» после городской демонстрации. И злость меня такая взяла. Неужели ничего нельзя изменить? Можно. С себя начать. А вернее, с полковника. Ведь кое-что в моих руках. Если Гурьев делишки мутит, я ему на хвост наступлю. Пусть это маленький, но удар по махине коррупции, а я спать буду спокойней, что мимо не прошел. Зашел в арку, укрывшись от посторонних взглядов, вытащил из пакета сверток и разорвал его. Склеен он был на совесть, из многих слоев оберточной бумаги, которая, казалось, никак не хотела кончаться. Я все рвал и рвал, добираясь до содержимого, а бумага так и не заканчивалась. Что за черт, гражданин, вы чего мусорите? В арку заглянула бородатая морда дворника, как ни странно, русская, даже прищур как у деда Щукаря. «Извини, отец», — ответил я сам все и соберу, а сам продолжал терзать сверток. «Хе», — хмыкнул дворник и побрел прочь, бубняка мне спиной. «Отца нашел, да мы с тобой, почитай, одних годков будем». Он прав, не смирился я, что почти уже жизнь прошла, все пацаном себя представлял, из тех времен, когда железные двери за моей спиной только закрылись. Пух, бумага разлетелась клочками, а в руках ничего не осталось. Что за ерунда? Пусто, кукла, зачем? Сам себя я засыпал вопросами, а ответа так и не нашлось. Это что получается? Гурьев просил доставить посылочку на адрес к 8 вечера сегодняшнего дня, а сам подсунул пустышку. Для чего? Определенно, чтобы я туда пришел. Хм, и дальше что? Ни хрена не понимаю. Однако, проверить надо, кто там со мной встретиться должен. Поджидает Сан Саныча. Только сначала нужно молись подготовиться к этой свиданке. Пустым туда соваться не собираюсь. Жаль, ни заточки, ни волыны на кармане у меня нет, чтобы с этой многоголовой гидрой бороться. Ничего, что-нибудь придумаем. Глава 3. Я свернул в строящийся двор со вздымающимися в свинцовое небо остовами девятиэтажных коробок из уныло-серого бетона, напоминавших гробы для великанов. Походил по стройке, попинал снег, вспугнул парочку бомжей, которые собирались стырить утеплитель, очевидно, для оборудования своего жилища под люком теплотрассы. Поковырялся в ворохе строительного мусора и, наконец, нашел, что искал, увесистый отрезок арматуры с большой палец толщиной и витой насечкой. Повертел прутком, помахал, примерился. Самое то, и в рукав спрятать можно, и как ударно-раздробляющее оружие очень даже ничего. Это даже лучше, чем перо. Если умеючи, то на средней дистанции не то что руку отсушить можно, а и черепушку раскроить запросто. Спрятал в рукав находку и направился на нужный адрес. Ржавое железо мерзко прижигало в рукаве кожу холодом, но потом арматура нагрелась и прижилась под дубленкой, будто стала частью меня, нового меня, не узника теперь, а охотника. Гражданин, откуда-то вырулил пеший патруль ППС и кинолог с приземистой немецкой овчаркой. Я уже миновал стройку, но они, очевидно, видели, откуда я вышел. Пришлось притормозить. Ко мне шли трое молодцев в полицейской наружности с лычками сержантов на фальшиках бушлатов. И с собакой еще, главное, кого они ловят тут. Скоро впятером будут ходить. Я разглядывал приближающихся ментов, оценивая ситуацию. В наружности их все по-казенному стандартно. На груди бляха и нашивка «Полиция». На шапке кокардочка мелкая притулилась, невзрачным овалом в мехе цигейковом утонула. Несерьезная фурнитурка. То ли дело раньше, кокарды были так кокарды. Большие, золотистые. Издалека было видно, что мент идет, а не железнодорожник. В чем дело? Сухо спросил я, старательно и незаметно удерживая в рукаве пруток. Не дай бог выпадет. Что вы делали на строящемся объекте? Трое без лодки, но с собакой приблизились и встали в метре от меня. Овчарка, черная, как шахтер из забоя, недобро косилась на мою руку, пальцы которой удерживали кончик арматурины. Видать, что-то заподозрила, курва, но пока молчала и не гавкала. Кинолог, в отличие от собратьев по резиновой палке, росточком не вышел и стоял, цепко держась за поводок с собакой, будто без него мог упасть. Резиновая палка, что свисала с его форменного поясного ремня, казалось, коснется земли, если только он хоть чуть подогнет колени. Ёшкин Кроткого сейчас в органы принимают, Филиппков всяких, гулял, не моргнув глазом, выдал я. Странное вы место для гуляний выбрали, гражданин, прищурился сержант ППС. Предъявите документы для проверки. А в чем дело? Спокойно, но холодно спросил я. Документики показываем. Вставил слово собачник, а его псина беззвучно на меня оскалилась, будто по невидимой команде задрала верхнюю губу, обнажив безупречный прикус. Не люблю я собак, которые людей кусать обучены. Мне еще дед рассказывал, как фрицы их вот такими приземистыми овчарками травили. Нет проблем, я вытащил паспорт из нагрудного кармана дубленки и протянул. А вы разве не должны представиться, показать удостоверение? Умный слишком, хмыкнул тот, что стоял ближе, беря в руки документ. Он смотрелся шире и выше остальных и, очевидно, был старшим наряда. Конечно, во мне они видели рутинного пенсика небогатой наружности, перед которым вовсе не обязательно расшаркиваться. Хоть дубленка на плечах и норка на голове у меня не потасканные, а вполне себе живые и приличные, но все же одежонка эта с начала нулевых у меня приобретена, и большую часть своего существования в шкафу провисела и моль кормила. И сейчас, глядя на прохожих, на их белые пуховики и искусственные шубки попугайской расцветки, я понимал, что гардеробчик мой давно и безнадежно устарел. Ао! Довольно и многозначительно воскликнул старший. Что тут у нас? Лыба на молодом, но широком и масляном, как блин. Лице сержанта изогнулось в подкову. Источник его радости крылся в том, что он выудил из паспорта мою справку об освобождении, что была подоткнута за обложку. Гражданин Морозов у нас только что откинулся. Интересненько. Ну что, Морозов, говори, какого бобика на стройке шароебишься? Закладки ныкал, мы вместе гусей не пасли, хмыкнул я, стараясь держать на словесной дистанции этот ушлый полицейский молодняк, так что попрошу на вы обращаться. Поговори мне еще, урка, оскалился старший, и получилось это у него синхронно с собакой, та снова задрала губу. Двинуть бы им арматуриной, но нельзя, при исполнении гаврики, даже если погон сорвать, уже уголовка, не говоря уже у телесниках. Я лишь скрипнул зубами, а железный прут, что хотел выскочить из-под дубленки, снова спрятался в рукаве. Проедем, гражданин Морозов, в отделение. Зачем? Ну как же. Проверим тебя на причастность к происшествиям, по ориентировкам пробьем. Не просто же так ты по стройке в вечерний час шатаешься. Может, ты там труп прятал? Маньяки, знаешь ли, они такие. С виду тихие и в побитых молью дубленках. Менты заржали. Глаза разуй, сержант, я осужден по статье за деяние ненасильственного характера. В справке указано, ты меня еще статья мучить будешь. Морозов, сейчас УАЗик вызову и упакуем. В кондее там прохладно, мигом остынешь, менты лыбились. Или, может, у тебя алиби есть, что молчишь? Какое еще, нахрен, алиби? Прошипел я. Известно какое, поддакнул Филиппок кинолог, индульгенция. Ферштейн, он перебирал пальцами в воздухе, будто отсчитывал невидимые купюры. А-а, улыбнулся я, показывая, что намек понят. Ну так с этого и надо было начинать, ребятки, а то грузите тут меня своими ориентировками, сводками и холодными бобиками. Индульгенция у меня имеется, одна с Нижним Новгородом. Хватит, ты че, дядя, хмыкнул Филиппок, штукарем не отделаешься, три нижних давай, и разбегаемся. Сейчас, сейчас, кивал я и запустил руку в карман, будто намеревался достать узнаваемые тысячные купюры с изображением Нижнего. Глазки ментит заблестели в предвкушении легкого барыша, но моя рука выудила не кошелек, худой он там или пухлый, а телефон. Палец потыкал в кнопочки, смартфон я так себе и не приобрел. Лица сотрудников недоуменно вытянулись, но помешать мне они не рискнули, так как я уже громко и четко произнес в трубку. Алло, это Морозов. Да, он самый. Как Семеныча услышать? Я говорю, Николая Семеновича Мясникова, начальника ОСБГУФТ. Нету на рабочем месте, да ничего не надо передавать, сам еще раз потом позвоню. Хотя нет, скажите, что Александр Морозов звонил, одноклассник. Ага, спасибо, до свидания. Услышав, что у меня в одноклассниках целый начальник отдела собственной безопасности подполковник Мясников, ментята убрались в секунду, как ветром сдуло, вместе с собакой, а я положил в карман телефон, с которого даже и не звонил, всегда срабатывает. Главное, знать имя и отчество начальника местного ОСП, ну и примерный его возраст, а то если молодой, то за одноклассника не сойдет, а за соседа, например, или товарища по гаражу, запросто. Я этого Мясникова в глаза не видел, но как откинулся, первым делом зашел на официальную страничку в сети ГУФТ области и проштудировал ее, выучил все руководства. Врага, как говорится, надо знать в лицо. Я еще раз оглядел улицу, заодно перехватившись пальцами на арматурине, пусто. Теперь я спокойно мог направиться на адрес. Вот и нужный дом, в который Гурьев меня просил доставить пустышку. Это была обычная пятина, слепленная еще в 90-е из плит с вкраплениями из белой крошки. Немного нелепая и мрачная, как и сама эпоха ее постройки. Я не спешил ввязываться в дела, стоял поодаль и рассматривал дом. Так-с, по прикидкам, хата в этом подъезде на втором этаже должна быть, но в него не пойдем, зайдем через другую парадную. Меня ждут, а значит, и в подъезде могут караулить. Ну а ход я всегда найду. Я вошел в соседний подъезд, поднялся на пятый этаж. Люк на чердак оказался заперт на навесной замок. Я взобрался по железной лесенке к потолку, вытащил арматурину и всунул в петли, где висела дужка замка. Дернул. Древние петли скрежетнули и выскочили, что называется, с корнем. Еле успел замок подхватить, чтобы тот не бухнулся на пол, так весь подъезд можно поднять, как взвод по тревоге. Я снова спрятал свое орудие, на этот раз сунул за пазуху, освобождая руку, откинул вверх дощатый, обитый крашеной жестью люк и протиснулся в лаз. Напахнуло шлаком, дохлыми голубями, перьями и пылью. Очутившись на чердаке, я перебрался по крыше к люку соседнего подъезда. Собрался и его подковырнуть прутком, но, на мою удачу, он оказался не заперт. Осторожно приподнял его и спустился на площадку между вторым и третьим этажом. Я действовал тихо и сноровисто, будто всегда ждал этого момента, всей жизнью к нему готовился. Стал ждать, поглядывая в пролет вниз. Нужная хата на втором, и кто там, я не знаю, но она отлично просматривается с моей позиции. Остается лишь ждать. Простоял час, в разное время мимо прошмыгнула пара жильцов. Бабуля в подъеденном молью каракуле и мятый на морду мужик в возрасте с характерным спиртовым запашком. Больше никого. Дом старый и, похоже, кроме одиноких стариков никого не приютил. Тихое место, хорошее для... Для чего? Что здесь мутит полкан? Постоянно поглядывая то вверх, то вниз, я подождал еще немного. И через полчаса дверь нужной квартиры распахнулась, и на площадку вышел. Да ну нафиг. Серый ухмыляется, главное, так же, как тогда в трубку, пока думал, что ему удастся старушку на пол ляма развести. Как он вывернулся, его же по новой должны были принять за мошенничество, и никакое УДА ему не светило. Как так вышло, что эта харя скалится сейчас в десятки шагов от меня? В голове мигом прояснилось, мысли пролетели за пару секунд. Получается, что полковник Гурьев все замял, стер запись разговора, и Серый таки откинулся. Все ясно, это все с его... полкана, одобрение и разрешение делается. Иначе как объяснить все эти раззолоченные вазы, пальмы и прочие статусные излишества? Ну ты и гад, Сильвестр. Старушек, значит, грабите своих же на съедение. Слушок ходил, что на руку он не чист, ну так а кто на зоне чистенький, на то она и зона. А теперь, что получается? Чтобы я хай не поднял и не сболтнул лишнего, он отправил меня прямо на хату, где ждала засада. Я скрежетнул зубами. Убрать меня захотел, сейчас проверим. Следом за Серым тем временем вышел незнакомый бугай. О чем-то переговариваясь, они стали спускаться. Видно, задолбались меня ждать. Решили, что не приду уже сегодня. А я пришел по вашей душе, пришел, упыри. И теперь бесшумно, словно дикий кот, следовал за ними. Почти не дышал, держа арматурину наготове. Нужно попытаться послушать, о чем они говорят. Когда я проходил площадку второго этажа, дверь угловой квартиры неожиданно распахнулась, и оттуда вывалился молодой, с дурной мордой ротвейлер. Он тянул на ремешке девчонку возраста поздней школьницы. «Здрасти», — пискнула девчонка мне и тут же добавила. «Да вы не бойтесь, он не кусается. Не боюсь я собак, просто не люблю». Лоснящаяся гуталиновым блеском, с подпалинами собака, будто уловив мою неприязнь, утробно зарычала, не разжимая зубов. «Граф, фу». Девочка повисла на том конце шнурка, сдерживая кобеля, а тот вдруг попер вперед, почуяв у меня за пазухой пруток, или просто я ему не понравился. В общем, комсомолка и ее баскервиль сделали все, чтобы меня спалить. Серый и бугай, конечно, обернулись на шум и застыли, наблюдая невероятную картину. Я схватился обеими руками за дверь и что есть силы толкнул ее от себя, пытаясь отбиться от собаки. Тяжелая, времен бандитских 90-х двери с толстенного листа паровозной стали захлопнулась. Прищемив поводок, отсекла девчонку. Псина осталась снаружи, а ее хозяйка, внутри квартиры. Граф, больше не сдерживаясь, ринулся в атаку, но поводок, застрявший в двери, мигом отбросил его назад. Серый и бугай вышли из секундного оцепенения, опомнились и кинулись ко мне, а я уже готов был их встретить. Ведь назад мне ходу нет, зверюга рвет и мечет, и вот-вот лопнет струнка поводка. Ее хозяйка молотит с той стороны двери и что-то кричит, не может выйти. Хорошо я дверь припечатал, что аж заклинило. Я выхватил из-за пазухи короткую арматурину и прыгнул через три ступеньки вниз. Сработал на опережение. Серый уже тянулся в карман, когда я сходу ударил его по руке прутом. «А!» — вскрикнул он, а его конечность безвольной плетью повисла. Пальцы урки разжались, из его ладони на пол взинкнула заточка. Серый выл пуще пса и держался за перебитую руку, а я уже нацелился в бугая. Его рожа, что кирпич, глубоко посаженные крохотные глазки жгут злобой из-под навеса бровей. Вылитый неандерталец. Короткий замах, удар, и пруток летит в район плеча противника. Но бугай оказался проворен, как его пещерный предок. Отскочил назад и выхватил из кармана пистолет. Я даже разглядел, как хищно сверкнуло потертое воронение в робком свете подъездной лампочки. Первая мысль – хана. пришьет сейчас, времени на раздумья нет, замах, я что есть силы запустил железяку в неандертальца, туша огромная, не промахнешься, а сам рванул наверх, к чердаку, боковым зрением углядел, как пруток глухо стукнул бугая в грудь, тот охнул и осел, выпавший пистолет брякнулся о бетон, но к оружию уже тянул руку серый, но и 2 секунды, это уже шанс, я протиснулся вверх по ступенькам между рвущейся с измочаленного поводка собакой и перилами, откуда только силы взялись, не мальчик давно, но жажда жизни гнала вперед, вот я уже миновал прыжками 10 ступенек, сейчас заверну в пролет и уйду с линии выстрела, а там и до чердака доберусь, будто спиной я видел, как серый поднимает пистолет и целится, слышал, как булькает кровавой пеной проклятие бугай, что лежит на стылом полу с проломленной грудиной. Треньк, раздался сзади страшный звук, я сразу понял, что он означает, лопнул поводок, не успел я обернуться, как разъяренная собака повисла у меня на спине, вцепившись в ворот дубленки, сука, уйди, демон, взмах кулаком, удар локтем, хрен там, не достать клеща на своей холке, очередной замах, и я теряю равновесие, вместе с ротвейлером я скатился по ступенькам, пес приложился хребтом о твердь, осознал всю боль и, взвизгнув, метнулся в сторону родной квартиры, в это время перепуганная девчушка справилась с дверью и распахнула ее, собака, пришибленная, но живая, на всех парах влетела в квартиру с обрывком поводка, что развивался за ней, испуганная девчонка захлопнула дверь, укрыв себя и питомца, все это я слышал, стараясь встать со ступенек и нащупать подрагивающими ногами опору, тут же подхватив пруток, я вскочил рывком, намереваясь атаковать отморозков, пока не очухались, но не успел, бах, предательски громко прогремел выстрел, оглушительно, ударил эхом стен по ушам и сбил меня с ног, я снова попытался вскочить, но меня будто тяжелым саваном сковала странная слабость, мать твою, это не звук меня свалил, в горячке я даже не почувствовал, как на груди у меня появилась аккуратная дырочка, и теперь из нее сочился ручеек, он казался бурым и безжизненным на фоне старой коричневой замши, вот суки, пришили таки, я почувствовал, что пальцы все еще стискивают прут, нестерпимо хотелось швырнуть его во врагов, но сил уже не было даже для того, чтобы оторвать от пола руку, сквозь красную пелену я рассмотрел ухмыляющуюся рожу серого, тот, наскоро убедившись, что я загибаюсь, развернулся и пнул бугая, но и его подельник не шевелился, надеюсь, издох падла, туда тебе и дорога, где-то наверху послышался звук открываемой двери, какие-то жильцы услышали выстрел, я уже ничего почти не видел, только неясный свет брезжил где-то на потолке, в груди горело, в глотке соднило, услышал, как серый сбегает по ступенькам, а через пару секунд за его спиной бухнула подъездная дверь на пружине, смылся, гад, ну ничего, я тебя и в аду достану, и неясное пятнышко света на потолке вдруг безвозвратно погасло, я, кажется, даже почувствовал, как что-то будто отделилось от моего тела, сгусток, душа, сознание, нет, конечно, скорее всего, это был предсмертный глюк, агония, я умер, только странным оборвавшимся отзвуком прозвенела мысль, не зря я собак не любил, и погиб от псов, глава 4, вытаскивай его, жив сюда, сюда, ой, мамочки, такой молоденький, фразы сыпались на меня разноголосием откуда-то сверху, а я никак не мог открыть глаза и посмотреть, какого рожна я еще жив и кто все эти голдящие люди. Последнее, что я помнил, это ухмыляющаяся рожа серого, но этого ублюдка определенно не было рядом. Его бухающий, с хрипотцой старого лобая голос ни с кем не спутаешь, а тут совсем другие голоса, даже женские причитания слышны, а еще песок, какого ежа на моих зубах скрипит песок, будто я, как перебравшая на жаре отдыхайка, валяюсь на центральном пляже Анапы, ха, даже солнышко пригревает. Чувствую своей шкуркой его ласковые лучи, а может, это не лучи вовсе, а бисово пекло, и я все-таки помер, ну, да, конечно, похоже на то, пришили меня эти уроды в январе, когда снежок скрипел под ногами, а не песок и солнце, получается, что я сейчас на этих самых небесах, или где там, не знаю, загробная жизнь начинается, хотя не по моим заслугам небеса, старому вору они точно не положены, много за жизнь наворотил, за деяния, конечно, отрубил от звонка до звонка, а вот за судьбы загубленные, похоже, сейчас перед Всевышним отвечать буду. Если еще эти голоса заткнутся хоть на минутку, то я услышу, как меня зовут на суд. Но кто-то потряс меня за плечи, да еще грубо и беспардонно, явно не бог, потому что я отчетливо почувствовал его чесночное дыхание на своем лице. Фу, эй, студент, ты меня слышишь? Снова выдохнул мне в морду не бог, хотя голос его под известный возраст в 33 вполне подходил, и даже волосы длинные, их я почувствовал щекотанием на своем лице. Собрался с силами и распахнул глаза. Твою мачеху. Потеснив рыжего мужика с чесночным выхлопом, надо мной склонился ангел. Конечно, это был ангел. Прекрасное девичье лицо без всякой косметики и раздутых губ. Бровки дугой, носик вздернут, а глаза, что омут. Нельзя смотреть долго в них, утонуть можно. Долгую я жизнь прожил, а будто ни разу такой красоты не видал. Это ее волосы я почувствовал на своих щеках, а не того, кто меня тряс и зловонно дышал. Девушка была в купальнике, а неплохой рай. Похоже, я на пляже или где-то у открытого бассейна, а может, вообще на острове. Рядом я разглядел еще нескольких субъектов с вытянутыми от удивления лицами и в подобных же немного странных купальных нарядах. Мужики в смешных плавках, а женщины в старомодных купальниках, будто из старого советского фильма 3+2. Живой, в прекрасной улыбке сверкнула жемчужинками незнакомка. Хотелось сказать, что для старика, которому только что прострелили грудь из 9-миллиметровой волыны, я чувствую себя живее любого бессмертного Кощея. Даже что-то шевельнулось внизу живота. Что-то, что шевелилось уже не часто. Ну точно рай. Зря не верил в загробную жизнь. Я открыл было рот, чтобы выразить восторг и благодарность, но вместо слов раздался не то хрип, не то бульканье, будто на мопсы резко наступили. Накатил спазм, и я выкашлял воду. Китайские пассатижи. Где ж я нахлебался воды? В старом подъезде на стылых ступенях? Тонул, что ли? Но это все же лучше, чем кусок свинца в груди. Стоп, если это рай, то почему я лежу на песке и вокруг толпится народ, глазеет, будто я выброшенный на берег кит? Нет же, я не рыба-кит, а определенно человек. Руки-ноги имеются. Ёпост, вырвалось у меня вслух после того, как я посмотрел на свое тело, таращился на свои конечности, раскрыв рот, охренел, не поверил, но пощупал и принял. Это не мои руки-ноги, а где мои? Вместо старых и побитых жизнью, невзгодами, артритом и синевой наколок у меня имелись вполне себе моложавы безволосые конечности. Посчитал пальцы зачем-то, 10 штук на каждой руке тьфу, то есть на двух руках в наличии, и дулю скрутить могу, но мои-то руки толще были, и персты узловатее, особенно безымянный, на котором особая воровская наколочка перстень была, а сейчас, кожа нежная, что по паукам самолки, пальчики ладные, аккуратные, аж смотреть стыдно, как такими пиво открывать и окуньков шелушить, засмеют мужики. Потрогал голую грудь, почти без шерсти, голенькая, ткнул себя в живот, твердой жира нема, ёбушки-воробушки, да не мое это тело, а молодого парнишки, хвала создателю, президенту и прочим святым, что хоть не девчонки. Ужасно захотелось в зеркало посмотреться, и я приподнялся на локте, затем совсем осмелел и встал, огляделся. Солнышко, песочек, птички, речка плещется, и я снова молодой, ляпота. А дышится-то как, и легкость в теле ощущаю, подзабыл я, как без роз жить. Известно, что после 50 начинаются эти самые сплошные розы, неврозы, артрозы, склерозы и прочие остеохондрозы. А тут, бац, ни коленка не хрустнет, ни в груди не тянет, головенку в небо задрал, и не закружилась даже. Фух, какой хороший сон, и почему раньше таких не видел, где я снова молод и глуп, хотя мозги-то, вроде, мои при мне остались, даже голову пощупал, целая, твердая, и волос на ней явно больше, чем было.